Некоторые забытые должности. В заключение разъясним в словарном порядке некоторые названия давным-давно упраздненных, но встречающихся в литературных произведениях должностей. Акцизный чиновник. Акцизом назывался косвенный налог на некоторые товары широкого потребления, например, табак, вино, сахар. Акцизные чиновники контролировали поступление такого рода налогов в казну. Должность считалась непрестижной, в литературе о ней говорится с иронией, да и представители акцизного дела выведены людьми мелкими, незначительными. Таков, например, вздорный и мелочный Косых в драме Чехова Иванов, жалкий Монахов в «Варварах Горького». Именно фамилию акцизного чиновника Овсова, умевшего заговаривать зубную боль, забыл приказчик генерала Булдеева в известном рассказе Чехова «Лошадиная фамилия». Журналист. В старину слово имело и второе, ныне утраченное значение – канцелярист, ведущий журнал входящих и исходящих документов. Именно такой журнальной работой собирается заняться Погуляев в пьесе Островского «Пучина». В рассказе «Бунина миллионер» собрались гости у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина. Непременный член, заседатель и тому подобное – означало постоянный, а не переизбираемый на очередных выборах, назначенный свыше. Письмоводитель, служащий, занимающийся ведением корреспонденции, делопроизводством. Были и частные письмоводители, домашние секретари, Тетин в пьесе Горького Егор Булычев и другие, Глеб в «Дачниках». Податной инспектор. Податная инспекция ведала сбором податей, то есть налогов, которые взимались с имущества представителей податных сословий, крестьян и мещан. Попечитель. Так назывались начальники некоторых ведомств. Земляника в ревизоре, попечитель, то есть управитель богоугодных заведений, были и попечители учебных округов. Почтмейстер. Начальник почтовой конторы. Как мы помним, любознательный почтмейстер Шпекин играет важную роль в действии ревизора. Стряпчий. Должность юридическая. Стряпчими именовались некоторые судебные чиновники, например, помощники губернского прокурора. В уезде им подчинялся уездный стряпчий. Кроме того, ходатай по частным делам. Ресположенский в комедии Островского «Свои люди сочтемся». В 1863 году должность упразднена. Товарищ министра, прокурора, председателя и так далее, помощник, заместитель. Чиновник особых поручений. Обычно молодой, многообещающий чиновник при губернаторе или другом крупном начальнике, посылаемый с особыми полномочиями в служебные поездки для изучения и расследования разного рода важных дел. Должность считалась перспективной, карьерной. В ней служили Паншин в дворянском гнезде Тургенева, Викентьев в обрыве Гончарова, Петр Адуев в обыкновенной истории. Гоголь писал об этой должности в Невском проспекте так. «Те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям». Экзекутор. Известно слово «экзекуция» — телесное наказание. Действительно, когда-то экзекуторы, как, например, Жеребятников в «Записках из мертвого дома» Достоевского, занимались таким позорным делом. Но остальные экзекуторы, встречающиеся в русской литературе, сугубо мирные люди. Яишенцев в «Женитьбе Гоголя», Червяков в рассказе Чехова «Смерть чиновника». Экзекутором назначался чиновник, ведавший хозяйством и наблюдавший за порядком в учреждениях.